Глава 24. Сознание возвращалось ко мне достаточно медленно и совсем неохотно. А чем вчера все закончилось? Черт, что-то не могу даже сейчас сразу вспомнить. Первым делом я почувствовал покалывание в висках. Так себе первое ощущение для нового дня. Затем я наконец-то открыл глаза и осознал, что нахожусь в незнакомом для себя месте, но понял, что это какая-то квартира. Потолок высокий, бетонный, да и в целом ремонт в стиле лофт. Мне такое нравится. В прошлой моей жизни в своих квартирах я предпочитал что-то такое же. Я медленно повернул голову направо и увидел черные шелковистые волосы, рассыпавшиеся по белоснежной подушке. Рядом со мной лежала обнаженная девушка. Ее рука изящная лежала у меня на груди. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы осознать, что это была Настя Ли. Тихо, чтобы не разбудить ее, я приподнялся на локте, посмотрел на ее лицо. Ее губы покоились в легкой полуулыбке, и она безмятежно спала. Ага, видимо, я у нее дома. Подумал я про себя внутренним голосом, но вопросов в моей голове меньше не стало. Но как, черт возьми, я сюда попал? Обрывки вчерашнего вечера всплывали в памяти довольно-таки смутно. Помню ресторан «Токио». Также помню бесконечные графины с обманчивым мягким саке, хотя уже точно не сосчитаю, сколько же их по итогу было. Помню громкий смех, тосты и рассказы о нашем полете над рекой, который Сашка сопровождал таким активным жестикулированием, что чуть не опрокинул на Настю целое блюдо с васаби. Помню серьезный разговор, который начал Артемий Кайзер. А дальше? Дальше полная темнота. Ох, да как так-то? Видимо, вчера мы очень сильно перебрали с этим хорошим саке. С сожалением подумал я. Так, а где же тогда Артемий и Сашка? У них точно все нормально. Я аккуратно приподнял руку Насти и, стараясь не скрипеть пружинами, выбрался из ее теплой постели. Пол был таким же теплым, с подогревом. После небольших поисков я заметил на нем свои трусы, натянул их и, чувствуя себя немного нелепо, начал разведку местности. Квартира была однокомнатной, но просторной. Стиль — промышленный лофт. Открытые кирпичные стены, бетонные колонны, система вентиляции под потолком. Мебель минималистичная, но качественная, думаю, довольно дорогая. Сходу было непонятно, своя это у нее квартира или съемная. Я подошел к панорамному окну, занимавшему всю стену, и ахнул. Мою голову слегка закрутило. Мы были очень высоко. Так высоко, что люди внизу казались просто черными точками, а машины — игрушечными. Я присмотрелся к вывеске на одном из ближайших зданий. «Imperial City». Ага. Ну хотя бы я наконец-то понял, где нахожусь. Мысленно прокрутил я. Это был тот самый разрекламированный жилой комплекс нового поколения для элиты, о котором раньше кричали на каждом углу даже у нас в Санкт-Петербурге. Ходили слухи, что застройщика на каком-то этапе даже посадили, то ли за левые документы, то ли потому, что кто-то более влиятельный захотел прибрать его бизнес к своим рукам. Да и откуда мне знать, что там происходит у элиты между собой? У меня были и есть мои нынешние дела, И именно ими стоило заняться. «Ты уже проснулся?» Раздался сзади сонный, слегка хрипловатый голос. «Давай, может, еще полежим. Ты куда-то торопишься?» Я обернулся. Настя смотрела на меня через полуприкрытые веки. Ее рука снова потянулась на мою половину кровати, и, видимо, не найдя меня, она проснулась. «А где Сашка и Артемий?» — спросил я, подходя к ней поближе. «Они вчера поехали в отель», — лениво прошептала девушка. «Извини, но у меня на всех места не хватит. Особенно для такого медведя, как твой друг из Питера». Я невольно улыбнулся. Действительно, вчетвером с Сашкой тут было бы достаточно весело. «Лёшка, если ты спать уже не собираешься, сделай нам, пожалуйста, 2 кофе с молоком», — попросила Настя, садясь в кровати. Простыня сползла, открывая ее обнаженное тело. Я быстренько перевел взгляд на ее лицо, глянул прямо в глаза. Она улыбнулась и продолжила: «Кофемашина на кухне. Там просто надо выбрать, какой напиток ты хочешь из списка. Я тогда пошла в душ. Кстати, может, хочешь со мной?» Искушение было велико. Да что там? Чертовски велико. Но голос здравого смысла останавливал меня. «Надо в Питер собираться, там срочные дела есть», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Да и у нас с ребятами билеты на самолет уже куплены, так что извини, не получится. Видимо, в душ я схожу уже в Питере». Конечно же, я хотел принять душ с ней, но абсолютно не понимал, что сейчас происходило между нами. Я не испытывал к Насте тех тихих, теплых и глубоких чувств, что связывали меня с Ириной. Но при этом меня к ней дико физически тянуло. Она была как желание. Чистое животное желание. Настя снова улыбнулась, словно прочитала мои мысли. Она спокойно встала с кровати, абсолютно голая, и, не прикрываясь, медленно, с кошачьей грацией направилась в ванную комнату, все время глядя мне прямо в глаза. Это был самый долгий путь из спальни в ванную в истории человечества. Дверь закрылась, и я наконец-то услышал шум воды. Я пошел на кухню. Кофемашина оказалась умным агрегатом, хоть и небольшого размера, аппарат с сенсорным экраном и кучей опций, но довольно простой в управлении. Я ткнул в двойной латте и поставил 2 керамические кружки. Пока машина шипела и булькала, я занялся поисками остальной своей одежды. Брюки нашлись на барном стуле, рубашка почему-то на люстре. «Деньги. А где же мои деньги?» С замиранием сердца я обыскал гостиную. И тут мой взгляд наконец-то упал на кейс. Он стоял у входа, аккуратно прислоненный к стене. Я подошел, щелкнул замки. Пачки лежали нетронутыми. Фу, отпустило. «Господи, как я умудрился вчера не потерять его!» С облегчением подумал я. «Надо заканчивать так бурно отмечать наши победы, а то в какой-то момент я проснусь с непонятной дамой в непонятном месте и абсолютно без денег». Я оделся, вернулся на кухню и забрал готовый кофе. Через некоторое время из ванной вышла Настя. Теперь на ней был короткий бархатный халатик цвета спелой вишни, который подчеркивал каждую линию ее тела. «Хочешь позавтракать?» — спросила она, подходя к кофе. Я поднял брови и слегка удивился такому предложению. «Ого, ты хочешь приготовить нам завтрак? Вот это поворот, неожиданно». Она фыркнула. Мне кажется, я впервые увидел недовольство на ее лице. По крайней мере, в таких моментах, когда мы были с ней один на один. «Еще чего. Вот ты шутник, Алешка. Конечно же, нет. Я не готовлю. Это опасно для окружающих и для моего морального состояния. Но мы можем заехать куда-нибудь или заказать еду прямо сюда». «Да нет, не нужно, спасибо». Поспешно отказался я. «Давай просто попьем кофе, и я поеду». Мы выпили кофе, вспоминая вчерашний вечер. Вернее, вспоминала она, а я молча кивал, делая вид, что тоже все помню. Оказалось, Сашка пытался научить Артемия пить саке по-рабоче-крестьянски, залпом из большого стакана, отчего аристократ чуть не задохнулся. А я, по словам Насти, развлекал компанию историей о том, как мы с Сашкой впервые использовали перчатки и раскидали шайку местных бандитов. Потом я взял свой мегафон и, наконец-то, дозвонился до Артемия. «Алло!» — бодрый голос. «Сашка, это Лёха! Он жив-здоров, слава богу! А мы уж думали, тебе китайская мафия увела в свои сети». «Я очень рад, что вам там весело», — проворчал я. «Где вы находитесь?» «В отеле «Метрополь». Уже собрались. Давай тоже там собирайся, вызывай такси и заезжай за нами». Я допил кофе и стал собираться. Надел куртку, нашел свои кроссовки. Когда я наклонился, чтобы зашнуровать их, Настя бесшумно подошла ко мне сзади. Она обняла меня, прижалась, а потом заставила развернуться, взяла за воротник рубашки и страстно поцеловала в губы. «Давай там, не пропадай, герой. Очень надеюсь на скорую встречу», — прошептала она, отпуская меня. «Мы точно не прощаемся с тобой». Выдохнул я и вышел в подъезд. Дальше лифт, стремительно несущийся вниз с 50-го этажа. Потом на улицу таксист уже ждал. Я плюхнулся на заднее сиденье, и мы поехали. Всю дорогу я молча смотрел в окно на проносящуюся Москву. Мысли вихрем проносились в голове. Настя, Артемий с его предложением, Север, деньги, Ирина. Было о чем подумать. У отеля «Метрополь» меня уже ждали. Странная, конечно, у них компания. Аристократ и парень из рабочей семьи. «Ну что, привет, Дон Жуан!» Артемий хлопнул меня по плечу. «Как ночку провел? Устроила она тебе экскурсию по московским высотам?» «Друзья, сразу же решил оборвать их я. Все ваши подколки будут сейчас пролетать мимо цели. А знаете почему? Потому что я абсолютно ничего не помню. Даже как мы с вами разошлись. Но знаете, что самое интересное? Представляете мое ощущение, когда я проснулся и не понял, где нахожусь?» Мы все вместе посмеялись, и такси тронулось в сторону аэропорта. «Ну что, Сашка, как тебе поездка?» — спросил я. «Лёха, если честно, это лучшее путешествие в моей жизни». Его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Сейчас вот будет самолет, а до этого Москва, японская еда. Такое мне раньше и во сне не приснилось бы». «Рад, что тебе понравилось, богатырь». Дальше мы ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. В аэропорту мы быстро сориентировались, прошли контроль и направились к выходу на посадку. И тут я заметил, что Сашка заметно побледнел и вспотел. «Братишка, что с тобой?» — спросил я тихо. «Да что-то потряхивает», — признался он, сжимая и разжимая кулаки. «Ты что, сейчас впервые на самолете полетишь?» — удивился Артемий. «Так-то да. Я до этого момента не особо это осознавал», — сказал Сашка. «А сейчас все понял. До этого максимальная высота, на которой я был, — это моя квартира на 7-м этаже, когда на балкон выходил, и все». Я рассмеялся и обнял его за могучие плечи. «Не бойся, дружище. Сейчас сядешь в комфортное кресло, красивая стюардесса принесет тебе напиток, и мы плавно, как на лифте, поднимемся в небо. Ничего страшного там нет. Ты же мне веришь?» Он посмотрел на меня с надеждой. «Правда? Все будет так просто? Даже еще проще, чем я тебе сейчас описал. Он успокоился, слабо улыбнулся и сказал: «Спасибо, Леха. Хоть ты и меньше меня, но всегда помогаешь, как старший брат». Мы поднялись на борт. В самолете я почувствовал, как наваливается усталость. Видимо, вчера мы очень поздно легли спать, и плюс эмоциональная встряска давала о себе знать. Я пристегнулся, откинулся на спинку кресла и отключился. Угадайте, кто разбудил при приземлении? Естественно, Артемий. Казалось, в его контракте со мной был пункт будить меня каждый раз, когда есть такая возможность. «Пристегнись, мы садимся, дружище!» Кинул он свою уже привычную фразу. После приземления мы вышли в зону прилета Пулково. Было 8:30 утра. Вызвали такси. И пока ждали, Артемий подошел ко мне вплотную. Я сразу понял, для какого разговора. «Алексей, очень надеюсь, что ты помнишь наш вчерашний разговор в Токио. Подумай над этим. Я безумно буду ждать твоего решения». Мы пожали с ним руки. Я кивнул, не давая никаких обещаний. Он сел в свою машину и уехал. Я повернулся к Сашке. «Ты же помнишь, какой сегодня день?» В его голову пришло осознание, и глаза округлились. «Блин, Лёша, у нас же сегодня выпускные экзамены. Начинаются в 10:00. Я совсем забыл». «А вот я помню», — сказал я, доставая мегафон. Точнее, мне пришло напоминание еще вчера. «Ну что, вызываем такси в школу? Только по пути заедем ко мне, я положу деньги. Не хочется ехать с таким грузом». «Ты готов, дружище?» Сашка покивал головой. Я не увидел в его глазах какого-то переживания. «Готовился все эти дни, пока мы с тобой не виделись. Вроде бы все повторял. Думаю, готов». Машина приехала, и мы погнали по своим делам. Подъехав к моему дому, я сказал Сашке и таксисту подождать, и пулей полетел наверх. Зайдя в квартиру, я сразу наткнулся на Лену. Она стояла в прихожей с кружкой чая и смотрела на меня с удивлением. «Лёшик, привет. Ну, как скатался? Ты чего, блин, дома делаешь? У тебя же сейчас выпускной экзамен». «Лена, привет». Я попытался изобразить бодрость. «Да вот, забежал вещи бросить и переодеться. Сейчас побегу уже в школу, меня там Сашка внизу ждет. Слушай, а есть у нас что-то быстренькое съесть? Голодный, как волк». «Да, есть колбаса, хлеб, сыр», — ответила она. «Сестренка, а можешь нам с Сашкой бутеры нарезать? Я пойду переоденусь, возьму с собой и полечу». «Дай мне пару минут», — вздохнула она и направилась на кухню. Я влетел в комнату, засунул кейс и перчатки подальше под кровать, нашел чистые джинсы и рубашку и за минуту переоделся. На выходе Лена вручила мне два внушительных бутерброда с колбасой и сыром. «Удачи, Лёшик!» — крикнула она мне вслед. «Спасибо, сестренка». Я вылетел из квартиры Поли. Спустился, прыгнул в машину, и мы понеслись в школу. Прибыли где-то за 20 минут до начала экзамена, ворвались в здание и влились в толпу нервничающих одноклассников. Мы же с Сашкой, прошедшие за последние дни огонь, воду и медные трубы, были удивительно спокойны. Наш главный экзамен был уже где-то позади, в темных вагонах, на холодной реке и в московских ресторанах. «Ну вот, все и началось», — пробормотал Сашка, когда нас пригласили в кабинет. Что из себя представлял выпускной школьный экзамен в Российской империи? Это был коктейль из трех главных дисциплин — русский язык, история империи и математика. Каждый экзамен проходил в формате тестирования на специальных электронных планшетах, чтобы исключить человеческий фактор при проверке. Конечно, ехать на такое мероприятие с похмелья и после ночи, проведенной с загадочной красоткой в небоскребе, не лучший вариант. Но что поделаешь? Жизнь, она такая. Никогда не угадаешь, что ждет тебя завтра. Все это продлилось около 3 часов. По часу на каждый предмет. Вопросы были разной степени сложности. Где-то я щелкал их как орешки, где-то приходилось подключать интуицию и логику. Сашка сидел рядом, сосредоточенно хмуря лоб и с такой силой вдавливая кнопки на планшете, что тот слегка трещал. После финального теста нас отпустили и попросили погулять около часа, пока система обрабатывает результаты и выводит итоговый балл. «Сашка, что будем делать этот час?» Спросил я, выходя на свежий воздух. «Может, сходим шавермы поесть? Подкрепимся?» «Да, пошли», — с облегчением согласился он. «Что тут стоять просто так?» Мы пошли по знакомым улицам, и по пути Сашка завел серьезный разговор. «Лешек, а что будет дальше?» Спросил он, глядя под ноги. «Просто, знаешь, вот все, что началось с того момента, как ты занял денег у Севера, это очень сильно изменило нашу жизнь. Да, как будто стало опаснее, но при этом моя жизнь стала намного ярче. И мне очень не хотелось бы, чтобы это в какой-то момент прекратилось так же быстро, как и началось». Я посмотрел на него. Этот большой и добрый парень, который всегда был готов подставить плечо, он был прав. «Не бойся, братишка», — сказал я, хлопая его по спине. «Если мы уже встали на эти рельсы, то мы никуда не свернем. Мы будем идти до конца. И все у нас будет отлично. Лучше, чем просто отлично». Сашка улыбнулся своей широкой, открытой улыбкой и кивнул. «Я с тобой, Леха. Куда угодно». Мы дошли до забегаловки, пахнущей жареным мясом и специями. Я взял 2 куриных шавермы в сырном лаваше. Сашка добавил в свою еще и картошку фри. В соседнем ларьке мы взяли по большой кружке ледяного кваса и принялись уничтожать нашу трапезу прямо там, на столике. «Вот это да! После московских деликатесов простая шаверма кажется самой вкусной вещью на свете», — с набитым ртом констатировал Сашка. «Все гениальное просто, дружище», — философски заметил я. Время подходило к моменту X. Мы побросали обертки в урну и быстрым шагом направились обратно в школу. Атмосфера в актовом зале, куда согнали всех выпускников, была накалена до предела. Все нервничали, перешептывались, кто-то молился. Мы с Сашкой стояли в стороне, сохраняя ледяное спокойствие. И вот на сцену поднялся директор, суровый мужчина с седыми волосами и в кителе, похожий на отставного генерала. В руках он держал планшет. «Тишина!» Его голос прокатился по залу, и все замолкли разом. «Сейчас будут объявлены результаты государственной итоговой аттестации!» Он начал зачитывать фамилии в алфавитном порядке. Максимально можно было набрать 150 баллов. Проходной балл, дающий право на дальнейшее обучение в колледжах и техникумах, 100. Те, кто набирал от 130 до 140, могли претендовать на места с государственной стипендией. А вот если ты набирал меньше 100, тут варианты были печальные. В лучшем случае это служба в армии или работа в полиции, где без образования выше сержанта не подняться. В худшем — тяжелый, низкооплачиваемый труд. Например, в порту грузчиком. Деньги там, в принципе, можно было заработать, но здоровье свое ты оставлял на причале очень быстро. Очередь стала доходить и до нас. Вот прозвучала фамилия Сашки. «Александр Ломов, 106 баллов!» Мой дружище выдохнул с таким облегчением, словно сбросил с плеч груз, Его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Ура! Я прошел, братишка!» Я поздравил его. Мы обнялись, и я пожал его могучую лапу. «Молодец, мой друг, я никогда не сомневался». И вот настал мой черед. Директор посмотрел на планшет, затем в зал. «Алексей Милованов!» В зале повисла небольшая пауза. «132 балла!» «Что? Охренеть! Я сам не ожидал такого высокого результата. Видимо, остаточные знания моего предшественника или собственные знания и природная смекалка сделали свое дело». «Вот это да, Леха!» — заревел Сашка, подхватывая меня на руки и поднимая вверх, как перышко. Я даже услышал, как захрустели мои ребра. «Бро, да ты гений! Стипендию получать будешь!» Он поставил меня на пол, и мы снова обнялись. Я ловил на себе завистливые и уважительные взгляды. Конечно, я уже абсолютно не собирался поступать в какой-то там техникум или что-то в этом роде. Моя жизнь уже пошла совершенно по-другому, куда более опасному и увлекательному пути. Но эта галочка, очередная небольшая победа, многое значило для меня и еще больше для Лены. Теперь, когда со школой закончено, можно подумать про более важные дела. Мы стояли с Сашкой на выходе из школы, и я чувствовал что-то странное внутри себя. Какое-то опустошение, что ли. Такое бывает, когда, наконец, закрыл какую-то цель. «Ну вот мы и закончили эту чертову школу, Сашка», — сказал я, разминая затекшие кисти. «Исторический момент, братишка. Чувствуешь, как груз с плеч упал, да?» Он посмотрел на меня, улыбнулся и ответил: «Чувствую груз в ногах, Леха. 3 часа на одном месте просидеть — это пытка какая-то, а не экзамен. Но наконец-то эти издевательства закончились, и больше не нужно будет каждое утро ходить сюда штаны просиживать. А ты куда дальше пойдешь? Уже думал? На инженера, может, учиться? Или еще что-то в этом роде?» Спросил я, усмехнувшись. «Лёшка, слушай, куда ты, туда и я», — заявил он простодушно, как будто речь шла о походе в кино, а не о выборе своего будущего жизненного пути. «Саш, слушай». Я положил руку ему на плечо по-братски, стараясь говорить максимально искренне. «Я пока не могу тебе сказать ничего конкретного о своем будущем. Да, у нас сейчас есть какие-то дела, поднимаем какие-то деньги, но что будет дальше? Никто не знает ответа на этот вопрос. Поэтому не жди меня. Ты точно давай куда-нибудь поступай, в какой-нибудь приличный техникум, на сварщика, на механика. Там не самые плохие зарплаты в нашем городе. Брат, имея запасной аэродром, летать всегда спокойнее. А там... дальше мы уже разберемся. Если дела в гору пойдут, то ты точно в теме. Обещаю тебе. Договорились?» Сашка посмотрел на меня слегка удивленно. В его глазах читался немой вопрос: «А как же наши дела, наши полеты? Неужели все это может куда-то пропасть?» Но через секунду он кивнул, положившись на полное доверие мне. В принципе, я понимал, что так оно и будет. Я знал его достаточно давно и мог предугадать поведение своего товарища. «Договорились, Леха. Ты еще никогда меня не подводил, поэтому я снова послушаю тебя». Мы пожали руки, тем самым заключив договор без подписи. Всегда считал, что цена таких договоренностей намного выше, чем какие-то подписанные бумажки. «А сейчас мне нужно заняться делами, так что придется разойтись», — сказал я. «Сашка, отпразднуй сдачу экзамена как следует и будь всегда на связи». Мы попрощались и разошлись в разные стороны. Я достал из кармана джинс свой мегафон. Нужно было сделать пару срочных звонков. Первым был самый важный из них. Я решил набрать Ирине. Давно не слышал ее приятный голос. «Алло, привет». Я заговорил первым. «Привет, Лёшка. Я так рада слышать твой голос. Скажи, ты уже вернулся из своей поездки? Как все у тебя прошло?» «Да, вернулся сегодня утром в город и сразу же в пучину рутины занесло. Только что успел выпускной экзамен в школе сдать. И вот тебе звоню сразу же». Улыбнулся я. Ее голос имел свойство отключать меня на некоторое время от остального мира. Может, поэтому я и решил позвонить ей первой. Мне нужно было слегка расслабиться после того напряжения, что было последние несколько дней. «Ого, прямо так сразу с дороги и за парту? И как все прошло? И в Москве, и экзамен. Давай, рассказывай, мне очень интересно». Поездка прошла отлично. Даже лучше, чем изначально планировал. А экзамен на 132 балла из 150 сдал. Вроде неплохой результат. «Ого! Да ты умница, Алексей!» В ее голосе прозвучало искреннее восхищение. «Я даже и не думала, что ты настолько прилежный ученик». «Да не сказал бы, Ирин, что я какой-то особенно усердный ученик. Я, в принципе, в школе даже бываю не так часто, как нужно быть». Отмахнулся я. «Просто стечение обстоятельств и только. Но я рад. А у тебя когда экзамены, Ирин? Тоже вот на днях же?» «У нас они совсем скоро, уже завтра. Пока готовимся вовсю. 3 предмета сдаем: история магии, алхимия и ББМ». «Ого, а что такое ББМ?» Мне стало искренне интересно. «Боевая бытовая магия. Открывание консервных банок взглядом, подогрев супа с помощью мысли». «Шучу», — она рассмеялась. «В основном это основы защитных заклинаний и прочее. Теория без какой-либо практики. Вся практика в академиях уже». Мир магии, в котором вращалась Ирина и прочие аристократы, всегда казался мне чем-то безумно интересным, но очень далеким и неизвестным. «Слушай, звучит это все очень занимательно. То есть, правильно я понимаю, княгиня, что сегодня мы с тобой увидеться точно не сможем? Ты, наверное, готовишься во все. Репетиторы и учебники с тобой 24/7. «Да, ты прав, Лёшка». В ее голосе послышалась легкая грусть. «Хотя мне безумно хотелось бы с тобой увидеться. Правда-правда». «Тогда, может, запланируем встречу на завтра? Может, после твоих экзаменов я приду тебя поздравить? Что скажешь?» Начал я искать варианты. «Ой, Лёша, я бы очень рада была. Главное, чтобы было с чем поздравлять». По ее голосу я понял, что в этот момент она улыбнулась. «Точно будет, ты чего? Я в тебя верю», — подбодрил я Ирину. «Спасибо тебе большое за поддержку. Она правда очень важна для меня». «Ну, ладненько, не буду тебя отвлекать от подготовки. Давай, порви их всех на экзаменах, и пусть удача будет с тобой». «Постараюсь. Буду ждать нашей встречи. Пока, Лёша». Попрощалась со мной Ирина. «Я тоже буду ее ждать», — зафиналил разговор. Не успел я сбросить разговор с Ириной, как тут же увидел, как на второй линии звонит какой-то неизвестный мне номер. А вот это интересно. Подумал я и взял трубку. «Алло, кто это?» «Приветствую, Алексей», — прогремел знакомый голос. «Это Борис, человек Тони Волкова. Помнишь меня?» «Да, я знаю, что помнишь». «Да, я узнал по голосу», — соврал я без зазрения совести. «Голоса я никогда особо не запоминаю, только если в них нет какой-то изюминки». «Неожиданно получить такой звонок с утра пораньше. Что-то не так с кристаллами, Борис? Какие-то проблемы? Иначе почему вы мне звоните?» «Нет, Алексей, не переживай, с товаром все отлично», — заверил он. «Я звоню задать один вопросик интересный. Мы можем еще прикупить вашего товара? Нам он понравился, и мы поняли, что одной партии будет мало для наших целей». Внутри у меня что-то ёкнуло и взлетело одновременно. Вау, крутые новости. Получить постоянного клиента — это именно то, чего я бы очень хотел. «Борис, мне нужно пару дней, чтобы решить несколько вопросов тут», — сказал я, стараясь, чтобы Голос был максимально спокойным. «И после этого я с вами свяжусь, хорошо? Уточню все детали». «Ладно, Алексей, в целом время есть, пока не торопим. Будем ждать от тебя обратной связи». Он бросил трубку, даже не попрощавшись. Такой вот он, деловой стиль людей, работающих на аристократов. Я пошел дальше. Имел такую привычку, в моменты, когда мне нужно было подумать о будущем и освежить голову, ходить пешком. В прошлой жизни иногда нахаживал по 50 тысяч шагов, что считалось крутым результатом. В какой-то момент я услышал, как машина, проезжающая мимо меня, резко затормозила. Не успел я даже понять, в чем дело, как из нее выскочили 4 человека в гражданском и резко побежали в мою сторону. Двое из них достали пистолеты и направили на меня, а третий крикнул: «Руки за голову, это полиция! Медленно встать на колени и без резких движений, иначе мы открываем огонь на поражение!» Это было максимально неожиданно. Я понял, что в данной ситуации лучшим решением будет подчиниться. Медленно поднял руки вверх и опустился на колени, как и было сказано. Со спины ко мне двигался 4-й мужчина. Он шел неторопливо, взял мои руки и застегнул на них наручники за спиной. «Ну вот ты и попался, парнишка. На этом игры закончились. Дальше будет все по-взрослому. Парни, в машину его и везем в отдел», — сказал он.